Современная поэзия «Кэт Ган», написана в 2009 году. Сейчас апрель 2025 года. Абстрактная. Два глаза, две большие луны, зрачки, уголь и дерево, от зари до троллейбуса, до мигрени шаги, утром в зеленой штормовке, забежав и купив многоточие папиросного мира бумаги, истончали национальные флаги, и зажглись глаза у динозавров, опостыли ли мерзлые идеи многоточие. Деятели указали указками фанера и нефть, бумага и честь, стальные дымятся заводы. Берлоги раскрашена пасть и бежит паровозом, и колеса не счесть, и есть поначалу желание. Немецких подпорок с фонарями, дубинками скрежет. Вот весна, вот она, вот еще снег не растаял, но весна уже здесь, на шестом этаже, ростками в сердце вгрызается. Бескровными губами повторяет, и будет жизнь, которой все равны поступки. Очертили голову, и голой пяткой вышиб дверь. Я бы написала роман о сексе, почему бы и нет, но ведь, но когда, и не то настроение. Звезды, которых я не вижу, влипли железками душу изранив. И забуянив косо сплелись, веселые пели трамваи, улыбались и вовсю трезвонили, шатались тротуарами, как могли, звонили и все звонили, прыгали разудалые кенгуру и бренчали на арфах, на контрабасах. Извини, я уйти сейчас не смогу, постою, опрокину слово, громогласное, страшное, что-то пострашнее змеиных шпал и этикеток, браслетов и катафалков. Цветочки проглянули на полянках, револьверы нагрянули все на дебаты, фанерные стеклышки, бумажки и донышки, плесени горлышки, ботинки, плетни, и поездом синим, насупившись, инеем трубы, многоточие, и все разнеслось. Собаки скрижали и каски дрожали под майским, под дождичком, в раз фонари. О, классики, выпили, дробью зажали, все словно повымерли, где же правда, где же факел вместо глупости? Откуда? Оттуда мы вышли, туда, куда мы скоро уйдем. Зазубрены шеи и чаши, мы по полной выпьем и нальем. Развенели копыта минуты, побольнее ужалило слово. Слово было мысль, и это одно и то же. На помойных выбоинах загнули деревянные усики, испугались, что их может кто-нибудь услышать, понять, оценить. Расценки угасают, как снег за окном. Мартовский снобизм шлифует лица. Жизнь, как трамвай, дребезжит, и не пропустить.